Глава 27. Рано утром, на другой день после визита в Мунгалимский замок, дронгеймский губернатор приказал заложить дорожную карету, рассчитывая уехать в то время, когда графиня Альфельд еще спит. Однако мы имели уже случай заметить, что сон ее был самый чуткий. Генерал подписал последние распоряжения епископу, в руки которого временно переходила его власть, и, надев подбитый мехом редингот, хотел уже выйти из кабинета, как вдруг лакей доложил о прибытии высокородной канцлерши. Эта помеха привела в страшное смущение старого солдата, привыкшего смеяться под градом картечи сотни пушек, но пасовавшего перед женским лукавством. Тем не менее, он довольно развязно раскланялся с коварной графиней, и только тогда досада изобразилась на лице его, когда она наклонилась к его уху с хитрым видом, замаскированным напускной таинственностью. «Ну-с, достойный генерал, что он сказал вам?» «Кто? Поэль? Он сказал, что карета будет сейчас готова». «Генерал! Я говорю о мунгалимском узнике». «А, дал он вам удовлетворительные объяснения на ваши вопросы?» «Но, само собой, разумеется, графиня», — отвечал губернатор с замешательством. «Есть у вас доказательства, что он замешан в бунте рудокопов?» Левин Кнут не мог удержаться от восклицания. «Сударыня, он невинен!» Генерал замолчал, чувствуя, что выразил убеждение сердца, а не рассудка. «Он невинен!» — повторила графиня с изумленным и вместе с тем недоверчивым видом. Она опасалась, что Шумахер действительно доказал генералу свою невинность, которую в интересах великого канцлера необходимо было во что бы то ни стало очернить. Поразмыслив, губернатор ответил настойчиво канцелярше сомнительным, смущенным тоном, вполне успокоившим ее опасения. «Невинен. Да. Если вам угодно. Если мне угодно, генерал!» Коварная женщина расхохоталась, и этот смех уязвил губернатора до глубины души. «Сударыня», — сказал он сухим тоном, — «позвольте мне одному лишь вице-королю дать отчет в моем объяснении с бывшим великим канцлером». С глубоким поклоном он поспешил спуститься на двор, где уже ждала его карета. «Уезжай, странствующий рыцарь!» — подумала графиня Альфельд, входя в свои покои. «Твой отъезд отнимает защитника у наших врагов и послужит сигналом к возвращению моего Федерика. Слыханное ли дело осмелиться услать в эти ужасные горы самого элегантного копенгагенского кавалера? К счастью, теперь нетрудно будет вернуть его сюда». Размышляя о сыне, она обратилась к своей доверенной служанке. «Милая Лизбетта, пришли из Бергена две дюжины темных маленьких гребенок, которые щеголи носят теперь в волосах. Справься о новом романе знаменитой Скюдери и позаботься, чтобы непременно каждое утро мыли в розовой воде обезьяну моего дорогого Фредерика». «Как, сударыня?» — спросила Лизбетта. «Разве господин Фредерик вернется?» «Конечно. И чтобы устроить ему приятную встречу, надо исполнить его просьбы. Я хочу сделать ему сюрприз, когда он вернется. Бедная мать!»